Через неделю Поля родила Дмитрию вторую дочку. Назвали ее Сашенькой. Поля по-прежнему была равнодушна к своим детям, чувств ни к одной не проявляла, лишний раз не брала на руки и подолгу не реагировала на плач Сашеньки. Свекровь помогала Поле с малышкой, Дмитрий работал, пропадая целыми днями в лесничестве. Там дела шли совсем плохо, и его помощник подстрелил односельчанина, который рубил лес, и теперь шло следствие. Председатель, который дал Дмитрию добро на использование оружия, слов своих не подтвердил. Дмитрия вызывали к властям ежедневно, так как главный был все же он. Как ни пытался Дмитрий защитить своего друга, того арестовали и готовили документы к высылке. Как-то Дмитрий остался на ночь в лесничестве. Настроение было ужасное, он чувствовал себя виновным в том, что случилось с его помощником. У Петра была жена, старая мать и четверо детей. Его жена Глафира прибегала в слезах к Дмитрию каждый день. Только чем он мог помочь? Над ним и его семьей тоже нависала черная туча. Снова составлялись списки для раскулачивания. Дмитрий знал, что его семья есть в этих списках. Только когда настанет черный день, он не ведал. У него давно в планах был переезд в город. Друзья рассказывали ему, что там все было более цивилизовано. Можно было устроиться на работу, обзавестись хозяйством, даже жилье не было проблемой. Только вот Сашенька была еще очень маленькая, да и Пелагея никак не могла согласиться оставить родных тут. Дмитрий услышал какой-то шум за окном, взял ружье и подошел к двери. Снова стало тихо. Когда он выглянул в окно, кто-то стремительно шел к двери. Тень еще раз мелькнула за окном, и в дверь постучали. «Кто там?» — строго спросил Дмитрий. «Открывай, Митя, это я!» — прозвучал хрипко голос Настаси. Дмитрий открыл дверь, втащил Настасью в избу и закричал. «Ты что, с ума сошла? Ты что тут делаешь ночью?» «К тебе, Митенька, пришла, соскучилась я по тебе!» «Настя, я сказал тебе, не ходи ты за мной сюда! Ты знаешь, что в лесу полно бандитов!» «Да не боюсь я их, Митенька!» «Они убить могут, вооружены все!» «А и пусть убьют. Мне все равно жизни нет без тебя», — заплакала Настасья. Дмитрий обнял Настасью и попытался ее успокоить. «Ну, полно, не плачь, люблю я ее, ничего не могу с собой поделать». «Жестокая она, не ласковая, а я любить тебя буду». «Настасья, полно, я сказал, езжай домой». Вдруг голос Дмитрия осекся. На пороге сидела черная, как ночь, кошка и в упор смотрела на него. Ее глаза блестели от падающего на них света свечи, она не шевелилась. Это была та самая кошка. Она словно преследовала Дмитрия. «Настасья, обернись, смотри, кошка черная. Я видел ее уже не раз». Дмитрий не смог признаться Настасье в том, в чем он уже почти был уверен. Настасья была вздорного нрава и абсолютно бесстрашная. Если на чистоту, то Дмитрий боялся, что она его засмеет. «Где? Я не вижу никакой кошки», — сказала Настасья, обернувшись. «Точно, нет ее уже», — смутился Дмитрий. «Наверное, показалось. Езжай домой. Давай посажу на коня». Они вышли во двор, Дмитрий посадил Настасью на лошадь и крепко стукнул коня по крупу. Конь медленно двинулся в сторону деревни. Настасья обернулась, вытерла слезы и пришпорила коня. Дмитрий был не из робкого десятка, но эта черная кошка не давала ему покоя. Он зашел в избу, выпил самогонки, взял с собой в кровать ружье и быстро заснул.